Глава 16. Часть 2. Бессонов. Слепо влюбленное выражение из ее глаз исчезло где-то через полгода после нашей свадьбы, но появилось другое. Виноватое, еще более невыносимое. Вместе с ним, казалось, утроилось и ее терпение, которое трансформировалось в долбанутое, самоотверженное. Стало так тошно, что хотелось рычать на всех. И хорошо, что тогда я ограничивался только этим, а мог бы ведь и до покусов дойти. Серьезных, между прочим. Вместо того, чтобы просто развестись, Полина выбрала уединение. С ней вообще никогда не было просто. Она начала избегать меня, теперь уже добровольно заперлась в гостевом домике и слишком усердно начала налегать на учебу. Иной раз мне хотелось зайти к ней, чтобы хорошенько встряхнуть ее за худенькие плечики, когда я получал очередной доклад о том, что она готовится на износ и буквально засыпает над конспектами. Первая сессия — на отлично, потом вторая, третья — с завидной упертостью. Она училась не просто хорошо, блестяще. Иногда ловил себя на том, что залипаю в телефон вместо того, чтобы следить за обсуждаемым на совещании. В то время я открывал установленное там приложение с камер видеонаблюдения системы умного дома. Сталкерил. И какого-то хрена снова злился. Я был просто не в состоянии запретить себе это разъедающее чувство. Причиной тому являлась вовсе не Полина, а собственные внутренние противоречия. Невысокая и изящная, она сильно отличалась от женщин моего типажа. Она была другая, особенная. В каждой черте лица и в каждом ее движении я видел что-то цепляющее. То, как она бессознательно накручивала прядь своих кудрявых волос на карандаш, когда глубоко задумывалась над чем-то, или когда хмурилась, то обязательно закусывала нижнюю губу. Сердце вставало мне поперек горла. И тем не менее я всегда понимал, что развод нам обоим не просто необходим, обязателен. Хотя бы потому, что стоило мне приблизиться к ней, и нервы натягивались до максимума, подобно раскаленным стальным канатам. Что ж, так или иначе, но сталкиваться нам приходилось по необходимости. Время от времени мы ездили на обязательные столичные мероприятия, однако даже там она умудрялась меня избегать, а потом и вовсе предпочла эти поездки игнорировать, отчего у меня вместо ожидаемого облегчения жилы прямо в узлы скручивало. Еще были совместные нечастые ужины с ее родителями или моей матерью. Изображать ни там ничего не приходилось. С моей мамой все просто, у нее болезнь Альцгеймера. А вот в семье у Лавриных было не принято афишировать чувства. Сдержанность и скупость слов за разговорами присутствовали, а отсутствие эмоций приветствовалось. Многое вставало на свои места. Полина всю свою жизнь изо всех сил стремилась быть идеальной, достойной дочерью своего образцового отца, и никак не могла позволить себе не оправдать его ожиданий. Именно поэтому она ни в какую не желала признать тот неоспоримый факт, что с замужеством допустила очевидную ошибку. А Александр Викторович просто не комментировал продолжение этого фарса и лишь слегка хмурился. Ну, форменный пиздец. На тот момент мне казалось, что неплохо, так сказать, ускорить процесс. Нихуя не соображал. Посчитал вполне приемлемым мягко спровоцировать хоть кого-то из них. В дело вступила Кристина Вершбицкая. Мы с ней оказались не против помочь друг другу. Она опустошала мои гудящие яйца идеальным глубоким минетом. И, к слову, не только им. Я же, в свою очередь, помогал ей с карьерой ее мечты. Баш на баш. Полина не отреагировала. Никак. Совсем. Всезнающий тесть тоже. А мне захотелось биться головой об стену, лишь бы только прогнать это грёбаное наваждение в виде хрупкой девочки с потерянным взглядом, шквалистым ветром ворвавшейся в мою тщательно распланированную спокойную жизнь и перевернувшую в ней все вверх дном. Так и хотелось взмолиться. «Поля, ну съебись, пожалуйста, из моей головы. Там и так осталось слишком мало свободного места, а везде теперь ты». Но только ли оттуда? Со временем складывалось стойкое ощущение, что ей удалось пробраться и укорениться где-то посерьезнее. И ведь с того момента я принципиально больше не просматривал камеры, исключил ежедневные отчеты от собственных безопасников о ее передвижениях и распорядке дня. Если не было ничего угрожающего ее жизни, просил мне не докладывать. Вроде выдохнул. Но кому-то в небесной канцелярии, очевидно, показалось, что мне, мудаку, эта долгожданная ебучая передышка была бы слишком шикарным подарком. Поэтому там посоветовались и решили добить меня ревностью.